18 декабря Центральный комитет трудовой партии Кореи распространил сообщение, в котором говорится: 15 декабря успешно завершена 200-дневная трудовая вахта, начатая 1 июня. По призыву партии, все военнослужащие и жители страны прилагали все усилия для ее успешного завершения. 200-дневная трудовая вахта была всенародной трудовой кампанией, во время которой были достигнуты небывалые успехи и созданы темпы Малима. Все это доказывает правоту принципа собственной крепкой силы превыше всего. Последняя вахта ставила своей целью выполнить задачи, намеченные на 7-м партсъезде, и прославить знаменательный 2016 год годом большого прогресса в строительстве нового общества путем умножения успехов, достигнутых в исторической 70-дневной трудовой вахте. Были мобилизованы все людские, материальные и технические потенциалы страны для стабилизации жизни жителей в северных районах провинции Северный Хамгён, которые сильно пострадали от наводнения небывалого доселе в истории. Несмотря на такие большие затраты, во многих отраслях народного хозяйства досрочно был выполнен грандиозный производственный план 200-дневной трудовой вахты. Подобные гордые успехи показывают могущественность и неисчерпаемость государственных потенциалов Чучейской Кореи. Каждый самоотверженный шаг нашей армии и народа к победе на 200-дневной трудовой вахте был сделан отнюдь не в мирной и спокойной обстановке. Несгибаемый наступательный дух пекту нашего народа, который последовательно придерживается принципа собственной крепкой силы превыше всего, стал надежной гарантией победы в последней вахте. Он встал на борьбу, как феникс, добился больших успехов на всех фронтах и тем самым с гордостью встретил декабрь месяц, когда исполнилось 5-летие со дня кончины Ким Чен Ира. Подобная действительность Чучейской Кореи, которая демонстрирует свое величие, преодолев все трудности и испытания, красноречиво доказывает то, что всякие происки империалистических реакционеров не могут очернить правоту и жизненность социализма, и очередной раз подтвердила закономерность победы дела самостоятельности и социализма народных масс. Историческая 200-дневная трудовая вахта золотыми страницами будут вписываться в летопись нашей партии и нашей Родины. Продвигаться вперед к новой победе, не довольствуясь достигнутыми успехами. Это славная традиция и стиль работы корейских революционеров. Новый 106-й год Чучхе 2017-й – год самых больших национальных праздников, когда исполнятся 105-летие со дня рождения Ким Ир Сена и 75-летие со дня рождения Ким Чен Ира, зовет всех воинов и жителей страны на борьбу за реализацию новых мечт и идеалов. Наша партия твердо уверена в том, что в знаменательном 106-м году Чучхе 2017-м, втором году 5-летней госстратегии экономического развития, выдвинутой на 7-м партсъезде, все военнослужащие и жители страны будут добиваться больших чудесных успехов с тем же духом, с которым одержали победу на 200-дневной трудовой вахте. Только тогда будет сделан серьезный сдвиг в строительстве могучего социалистического государства, подчеркивается в сообщении.